Очевидно, началось это как классовая месть. Вероятно, он вырос в бедноте. Он презирал это. Особенно женщин, у которых водились деньги. Райли кивнула. «Это мешало ему ощущать себя мужчиной», — сказала она. «Так что он решил мстить, выбирая женщин, которые олицетворяли для него все, что он так ненавидел. Кроме того, это женщины, недоступные для человека его социального статуса. Возможно, его первой жертвой стала богатая дама, отвергшая его ухаживание. Он, видимо, вообразил что-то типа одиночной революции, так что его злость имеет сексуальную подоплеку, хотя изнасилования никогда не были в его стиле. «Ты говоришь о том, что мы раньше не прорабатывали», — отметил Билл. «Продолжай». «И у него хорошо получалось», — продолжала Райли. «Судя по его портретам, он из тех людей, которые могут слиться с любым окружением. А последняя машина, которую он украл, была Кадиллаком. Так что, правильно выбирая одежду и аксессуары, он может без труда выдать себя за богача. Он мог общаться с женщинами, даже встречаться и спать с ними. Важно было то, что они олицетворяли богатство и привилегии, которыми он был обделён». Билл крякнул. Его обычная реакция, когда он чувствовал, что к нему приходит понимание. «Райли, это оно. Ты не его тип, не богатый профессионал, не хозяйка коттеджа, не та добыча, на которую он охотился до этого. Но ты ему все равно понравилась. Это его удивило. Он понял, что вся эта классовая ненависть больше для него ничего не значит. Что он не одиночный борец за права притесненных, а что он занимается этим из чистого садизма, испытывая радость от боли и ужаса». «В точку, Билл», — сказала она. «Он нетипичный серийный маньяк. Он меняется, приспосабливается. Поэтому его так трудно поймать». «Будем надеяться, что это изменится», — сказал Билл. Тут они прибыли к цели, к безлюдному блоку заброшенных домов. В обветшалом районе было темно, большей частью потому, что уличные огни не горели. Все, что осталось от дома, где Петерсон держал Райли, была пустошь. Взрыв разрушил дом, в котором он обитал. Два дома по обеим сторонам пострадали настолько, что тут же развалились. Билл остановил внедорожник у бордюра. Он сказал: «Не хочешь позвонить в полицию Вашингтона? Они смогут покрыть большую площадь, опрашивая людей». «Нет», — ответила Райли. «Если наш поиск станет таким заметным, он может испугаться и исчезнуть. Давай пока заниматься этим самостоятельно. У нас у обоих есть ключи от машины, так что мы можем разделиться.